На болоте. В 6 часу утра Дик добрался до болота, через которое пролегал его путь к замку Мод. Голубое небо было безоблачно, веселый ветер дул шумно и ровно. Дорога шла напрямик через топь. Это была очень древняя тропа, которую проложили еще римские солдаты. Тропа здесь заросла ивой и камышом, и это могло сбить с толку неопытного человека. Половина трясины осталась позади, и Дик заметил сухую тропинку, бегущую вверх. В этот момент справа от себя он услышал плеск воды и заметил провалившуюся по брюхо в тину серую лошадь, которая отчаянно билась. Вытащить ее не было никакой возможности. Дик натянул арбалет и всадил в голову животного стрелу. Совершив это исполненное сурового милосердия дело, он двинулся дальше. На душе у Дика было невесело. Он упрекал себя за то, что невольно стал причиной серьезных неприятностей мальчишки из солнца. Возможно, его тоже засосало еще раньше коня. Дик пристально смотрел по сторонам, надеясь найти след беглеца. «Эй, мастер Шелтон!» Дик обернулся. В зарослях камыша мелькнул красный плащ. «Ты здесь? Вылезай! Я тебя не обижу! Не вздумай только стрелять в меня!» «Я и не собирался. У меня нет никакого оружия. Я не умею им пользоваться, добрый мальчик». «Как ты смеешь называть меня мальчиком? Я же старше тебя!» «Прости, мастер Шелтон. Я не хотел тебя обидеть. Напротив, я хочу просить тебя о помощи, так как я сбился с дороги и потерял коня. У меня есть хлыст и шпоры, а ехать не на чем. Главное, я такой грязный». «Вздор! Кровь, раны, грязь, странствий только украшают мужчину». «Я предпочитаю мужчин без украшений. По-моему, это не главное. Что мне делать? Если я не доберусь до Холливуда, я погиб. Дай мне совет, мастер Шелтон». «Я дам тебе не только совет. Я дам тебе коня, а сам побегу рядом. Когда я устану, мы поменяемся. Как твое имя?» «Зови меня Джон Мэтчем». «Что тебе нужно в Холливуде?» «Я спасаюсь от обидчика. Мне надо спрятаться в надежном месте. Я слышал, что аббат Холливуда защищает слабых». «Как ты попал к сэру Дэниелу?» «Он захватил меня силой. Сэр Дэниел выкрал меня из родного дома, одел в этот наряд, да еще насмехался так, что я чуть не плакал. Когда мои друзья снарядили погоню, он посадил меня к себе за спину, чтобы их стрелы попали в меня. Меня ранило в ногу, и теперь я хромаю. Ничего, придет день, и Брэкли за все заплатит». «Знаешь, Джон, воевать против сэра Дэниела все равно, что целить в луну из арбалета. Он храбрый рыцарь, и рука у него железная. Если он догадается, что я помог тебе удрать, мне не поздоровится». «Он твой опекун, я знаю. И мой тоже. Сэр Дэниел купил право на устройство моего брака. В этом плохо разбираюсь, но у него есть какой-то повод притеснять меня. Помоги мне, добрый мальчик. Я не хочу возвращаться в дом Брэкли». «Ты опять называешь меня мальчиком?» «А что ж называть тебя девочкой?» «Я девчонок терпеть не могу». «Ты гораздо больше думаешь о девчонках, чем признаешься». «Вот уж нет. О девчонках я никогда не вспоминаю. Я люблю охоту, сражения, пиры, веселую жизнь в лесах. Девчонки для таких дел не годятся». «Если ты не любишь девушек, мастер Ричард, ты не настоящий мужчина. Господь послал в мир любовь для ободрения мужчин и утешения женщин». «По-твоему, я не настоящий мужчина? Ну что ж, слезай с коня. Я чем угодно, кулаками, мечом или стрелой, на твоей собственной персоне докажу тебе». «Я не воин. Я не хотел тебя обидеть, просто пошутил. Я заговорил о женщинах, потому что слышал, будто ты скоро женишься». «Я? Женюсь? Да первый раз слышу. На ком же я женюсь?» на Джоанне Сэдли. Это затея сэра Дэниела. Свадьба ему выгодна, он получит деньги и жениха, и невесты. Мне говорили, что несчастная... Мне говорили, что несчастная девушка горько плачется на судьбу. Может, она тоже питает отвращение к брачной жизни, а может быть, ей просто не нравится жених? От свадьбы, как от смерти, никуда не уйдешь. Так она убивается, говоришь? Видишь, какие бестолковые эти девчонки. Плачет, хотя ни разу меня не видела. И если придется жениться, я уж точно плакать не стану. Слушай, Джон, ты ее видел? Расскажи, какая она красивая, а какой у нее характер? Не все ли тебе равно? Если нужно жениться, ты женишься. Ты ведь не молокосос, мистер Ричард. Если тебе придется жениться, ты плакать не станешь. Хм, а ты умеешь поддеть. Да, разумеется, мне все равно. Одно могу сказать. Эта девушка выйдет за человека, сделанного из дерева. Ха, да я, вероятно, действительно сделан из дерева. Раз ты едешь на моем коне, а я иду пешком. Ой, прости меня. Я пошутила не слишком удачно. У тебя самое доброе сердце во всей Англии. Тише. Труба. Они заметили, что я удрал, а у меня нет коня. Не трусь. Ты их здорово обогнал. До перевоза через Тил уже рукой подать. Меня поймают. Дик, не бросай меня. Да никто тебя не бросает. Только уж очень ты труслив. Пришпорь коня. Обо мне не тревожься. Я бегаю, как олень. Конь побежал крупной рысью, но Дик без труда поспевал за ним. Скоро беглецы миновали болото и добрались до хижины перевозчика на берегу реки.